«Господи Иисусе!» — воскликнула Анна. «Я хочу знать, что именно там было сказано. Умоляю вас, не щадите меня. Повторите во всех подробностях». Герцогиня фыркнула. «Этому священнику хватило наглости заявить, что мой покойный сын, король Эдуард, был плодом супружеской измены и ничуть не походил на моего мужа Йорка. А вот Ричард, — сказал он, — напротив, вылитый отец, а потому именно он должен взойти на трон как законный наследник. И после этого, Ричард, впредь я не буду называть этого человека своим сыном, потому что он мне больше не сын. И после этого Ричард пришел на площадь вместе с Бекингемом. Они просчитались. Толпа была настроена против, и при виде их принялась свистеть и улюлюкать, а Шаа обозвали изменником. Ну, подумайте сами, разве могу я теперь появиться на людях после того, как Ричард публично оклеветал и оскорбил меня?» Анна опустилась перед свекровью на колени и заговорила тихо, но убедительно. «Можете, потому что ничто не способно лишить вас доброго имени и заслуженной славы, дорогая герцогиня. Вы имеете полное право взирать на мир, высоко подняв голову, ибо все знают, вас незаслуженно оклеветали». «Это невозможно вынести!» — бушевала Сесилия. «Вам лучше прилечь. Вы слишком много пережили сегодня. Позвольте, я провожу вас в спальню». «Прилечь?» — возразила герцогиня. «Ну уж нет. Я поеду в Тауэр, найду Ричарда и потребую от него объяснений. А после этого я собираюсь вас звать к знати, которая услышит меня, сообщить всем о великом оскорблении, которое мне нанес этот человек. И не пытайтесь мне препятствовать. Я сейчас же прикажу, чтобы подали мою повозку». «Вы уверены, что это разумное решение?» «Единственное в данной ситуации», — с чувством ответила герцогиня. «Ричард обязан относиться ко мне с сыновней покорностью и почтением. И уж я ему напомню об этом». Анна переглянулась с Кейт, чьи мысли мучительно метались. «Нет, это невозможно. Мажордом герцогини явно допустил прискорбную ошибку. Взбешенная бабушка, маленькая решительная фигурка в черном, вышла из комнаты. Жена и дочь Ричарда остались вдвоем, но Анна упорно молчала. Она подошла к окну и долго смотрела на Темзу. Наконец мачеха заговорила. «Это клевета, не нова. Твой дядюшка Кларенс и мой отец Уорик выдумали все это много лет назад, когда плели заговор с целью сбросить короля Эдуарда. Понимаешь, они ненавидели королеву и Вудвилей. Мой отец считал, что именно он, самый знатный человек в королевстве, должен быть главным советником короля, и для него Вудвили были словно кость в горле. И другие знатные лорды относились к этому семейству ничуть не лучше. В результате случился мятеж. Король Эдуард был низложен и бежал из страны. По его возвращении произошло крупное сражение при Барнете. Голос Анны зазвучал тише. «Мой отец погиб. Никто, конечно, не верил этой клевете о твоей бабушке. Мой отец и Кларенс утверждали, что она якобы изменяла королю с простым лучником по имени Блейбурн. Но то была грязная ложь, ни грана правды. И хуже всего то, что ее родной сын Кларенс выдумал про свою мать эту гадость. А теперь, похоже, другой сын повторяет все те же клеветнические измышления. Но с какой целью он это делает? Зачем моему отцу возводить напраслину на родную мать?» «Да затем, — вздохнула она, — что Ричард сам хочет быть королем». Я это давно подозревала. Кейт сидела с каменным лицом, упорно не желая верить собственным ушам. Было что-то фальшивое в той истории об оружии, которое, по словам милорда, сторонники королевы собирались использовать против него. Продолжала мачеха, говорят, что на самом деле это оружие было заготовлено еще при жизни короля и предназначалось против шотландцев. Потом этот несчастный лорд Гастингс, которого поспешили убить без всякого суда, даже не дав ему исповедаться. Ну, и что это такое, по-твоему, Кейт, если не тирания? Но ведь вы говорите о моем отце, возмутилась девушка, и о моем муже, который стал мне как чужой, воскликнула Анна с несвойственной ей страстью. Господь свидетель, я любила Ричарда и была ему хорошей преданной женой, но теперь больше его не знаю. Рядом со мной словно какой-то совершенно другой человек. Кейт не могла в душе не согласиться. Ее отец и в самом деле изменился. Он перестал быть добрым, заботливым и понятным, каким всегда был в Миддлхэме. Но она продолжала его любить и была полна решимости защищать до последнего. Дочь никак не могла поверить во все эти обвинения против него, хотя выдвигала их сама Анна, женщина рассудительная и предельно честная. На милорде лежит груз огромной ответственности, возразила она мачехе. Сама его жизнь подвергается опасности. Я не сомневаюсь, он был искренне убежден, что это оружие собирались использовать против него, и, может быть, он верит, что, ну, что в клевете относительно моей бабушки есть зерно истины. Злые люди могли его убедить. Ричард никогда не был глупцом, — сказала Анна. У него своя голова на плечах. Он умеет отличать ложь от правды. И если он верит в эту клевету, значит, хочет верить. «Как вы можете говорить такое о моем отце?» Со слезами на глазах воскликнула Кейт. «Он хороший человек, и вы должны это знать. А что касается истории про мою бабушку и лучника, а вдруг она на самом деле так и была?» И девушка бросилась прочь с террасы к себе в комнату.